бывает, попадает, бывает, что к вечеру ломает, я сигарету в бутылку с дыркой направляю, не забывая о том, что поправляет, кто-то называет это гадостью, но мне это мнение ничем не мешает, каждый в этом жизни по-своему шарит, кому-то это по-любому нормально жить мешает, кто-то вообще не употребляет, а я в свои 20 лет понимаю, что водный решает. Леша, ты не один такой похожий, у меня есть вопросы к людям тоже, я, наверное, слишком проницательный, чтобы каждый день слушать твою рожу. Я в этом плане тебя понял, похоже, в наушниках гуляю по городу, тоже от Васи с подачи получаю. Странные ведь эти прохожие, я тут тебя сейчас раскачаю после очередного выдуха и кружки чая. Обычно до этого доводит случайность, ошибками нас называют те, кто дела плохие принимает. Кто-то сейчас все понимает, а кто-то знает, что от него ждут последнего шанса. Толпы народа собираются на квартирах наслаждаться позитивом, чтобы в сверкающих огоньках купаться. Это обычные вечерние сеансы, ты можешь... Скоро в этом оказаться, перед мусором особо не уклоняться, сложив руки, ты можешь расплакаться, сказать, типа, пойми всю ситуацию, а он позовет целую делегацию, чтобы над тобой постебаться. Нормально разложил тебе ситуацию, до меня сложно доебаться, вырос нормальным пациком, невозможно на части разорваться, здесь только хочется оставаться, плохие мысли, сложно в голове помещаться. Все радует настолько, что не нужна никакая пауза, молодым пацаном быть интересным, разговор с хорошим человеком может быть полезным. Ничего никому не советую, люблю создавать куплеты. Считаю, что не нужны в рэпе припевы, зачитал как есть, потому что смелый. Ну а ты чё, типа крутой рэкет, иди на улицу, слезам ешь крекеры. Ты мою ляпку зацепи и поймёшь, что такие настоящие рэперы. Я не составляю слушать мои треки, я от души читаю, как умею. А литературу я всю знаю наизусть, уж поверь мне. Бывало, что дома не появлялся неделями, бывало, приходил и полился в распиздень, бывало, сидел часами на измене, пока я такой, я неприкосновенен. А ты в это время лежишь в пиздень, ты пас от смиления. Я не знаю, кто убил Кенни, не знаю, зачем купил Елене килограмм веников, наверное, перепутал их с семечками. Ты пойми, я не как ты, мне на тебя вообще до пизды. Ты в интернете набиваешь посты, а у моего знакомого огород, и там растут зеленые, пушистые кусты. В моих ушах постоянно звуки басты, я не собираюсь склеивать ласты, я не курю колонны, я объебошен мазью. Не собираюсь одевать короны, я просто читаю рэпчик, и нихуёво ты думаешь, я познал? Нет, это не так. Я просто себя тут 14 лет придохнал. Я видел мир другими глазами. В 4 утра могу гулять в наушниках и капюшоне, либо во дворе, либо на всем районе. Увидимся.